Пятница. По дороге куда? Люди на улицах оборачивались и смотрели на нее. Останавливались и смотрели на сияющую молодую женщину в зеленом шелковом платье, которая словно ступала по воздуху. Ремешок белой туфли на ее левой ноге расстегнулся, будто пытаясь помочь женщине подняться над разбросанными по тротуару окурками и обертками от шоколадок. Китти Финч с ее роскошными медно-рыжими локонами, собранными в шиньон, была почти одного роста с Джо Джейкобсом. Они шли по английской набережной, залитой серебристым предвечерним светом, и чайки сыпались снегом на крыше Ниццы. Китти надела на плечи накидку из белых перьев, завязав атласные ленты на шее небрежным свободным узлом. Перья подрагивали на ветру, дувшем с моря, и в какой-то момент Джо заметил, что Средиземное море было точно такого же цвета, как блестящие синие тени на веках Китти. Впереди уже показался розовый купол отеля Негреско. Джо подготовился к сегодняшнему свиданию, надел костюм в тонкую полоску и даже открыл новый флакон туалетной воды, присланный из Цюриха. Его парфюмерша, последний алхимик, живущий в 20 веке, утверждала, что верхние ноты не играют особой роли, а базовые проявятся в полной мере, когда он вспотеет. Китти взяла его под руку. Ее обожженная солнцем рука напоминала красную полосу на спине сороконожки, которую Джо выловил из реки. Она не сказала ему о встрече с Маделин Шеридан, они с Юргеном уже все обсудили, а он не сказал ей, как вдруг с удивлением обнаружил себя стоящим на коленях в русской православной церкви, где он сначала зажег одну свечку, а потом и вторую. Напряженное ожидание новой встречи друг с другом заставило обоих совершать поступки, непонятные им самим. Когда они подошли к отделанному мрамором входу, швейцар в алой ливрее и белых перчатках почтительно распахнул перед ними дверь с золотой надписью «Негреско» на стекле. Перья Киттиной накидки развивались у нее за спиной, как крылья лебедя, из которых их выщипали. Она не вошла, а вплыла в тускло освещенный бар с выцветшими гобеленами на стенах и антикварными креслами, обтянутыми красным бархатом. «Видишь портреты аристократов?» Джо обвел взглядом портреты напыщенных бледных вельмож, которые восседали в обтянутых гобеленовой тканью креслах, стоящих в студеных мраморных комнатах. «Моя мама чистит их столовое серебро и стирает их трусы». «Твоя мама уборщица?» «Да». Раньше она убиралась на вилле Риты Дуайтер, поэтому мне иногда разрешают пожить там бесплатно. Это признание заставило ее покраснеть, но ему было что сказать в ответ. Моя мама тоже была уборщицей. Я воровал куриные яйца и приносил их домой в карманах. Они сели за столик бок о бок. Белые перья ее накидки всколыхнулись, когда он прошептал: «Смотри, нам оставили записку». «Наверное, от Марии Антуанетты». Китти взяла белую карточку, прислоненную к вазе с цветами. «Здесь написано, что коктейль месяца — шампанское с крем де фрез де буа, что бы это ни значило». Джо серьезно кивнул, словно это была жизненно важная информация. «После революции каждому гражданину положен коктейль месяца. Давай закажем, попробуем». Китти радостно закивала. Официант уже подошел к их столику и принял у Джо заказ с таким воодушевлением, словно тот сделал ему величайшее одолжение. В дальнем углу бара скучающий музыкант в заляпанном белом смокинге наигрывал на пианино Эленор Ригби. Китти сидела, положив ногу на ногу, и ждала, когда он заговорит о ее стихотворении. Вчера ночью она увидела кое-что, что ее напугало, и ей хотелось рассказать об этом. Мальчик опять приходил и стоял рядом с ее кроватью. Он отчаянно махал руками, словно просил о помощи. У него в кармане лежали два куриных яйца. Он пробрался к ней в голову. Теперь она завешивает зеркала на случай, если он снова появится. Она спрятала руки под сумочкой у себя на коленях, чтобы он не видел, как они дрожат. «Расскажи о своей маме. Вы с ней похожи?» «Нет, у нее ожирение». Она одна, как четыре меня. «Ты говорила, что знаешь владелицу виллы?» «Да, Риту Дуайтер. Расскажи мне о Рите и ее парке недвижимости и боли». Меньше всего я хотелось говорить о работодательнице матери, это было обидно и больно. Безразличие к конверту, который она просунула под дверь его спальни. Он постоянно переводил разговор на другое. Она сделала глубокий вдох и почуяла ноту клевера в аромате его туалетной воды. У Риты столько недвижимого имущества, что ей пришлось бежать от налогов в Испанию. Это значит, что она теперь может приехать в Великобританию только на несколько дней в году. Мама сказала ей, что она как преступница в бегах, а Рита обиделась и заявила, что ее психолог советует ей принять свою жадность. Он рассмеялся и запустил пальцы в вазочку с орехами на столе. Потом они чокнулись и отпили по первому глотку коктейля месяца. «Китти, какое у тебя любимое стихотворение?» «Из моих или из чьих-то еще?» Он уже должен был догадаться, что он ее самый любимый поэт. Собственно, поэтому она и приехала. Его слова в ее сердце. Она приняла их еще прежде, чем прочитала, но он делает вид, будто не понимает. Он всегда бодрый и весел, так чудовищно весел, что это вызывает тревогу. «Я имею в виду, ты любишь Уолта Уитмена, или Байрона, или Китса, или Сильвию Плат?» «А, да». Она отпила еще глоток. «Мое любимое стихотворение — стихотворение Аполлинера, оно вне конкуренции». «Какое именно?» Она придвинулась ближе к нему вместе с креслом и схватила перьевую ручку, которую он всегда носит как микрофон в нагрудном кармане рубашки. «Дай мне руку». Он положил руку ей на колено, оставив на тонком зеленом шелке потный отпечаток ладони. Она воткнула кончик пера ему в кожу так резко, что он подскочил в кресле. Она была на удивление сильной для такой хрупкой женщины и держала так крепко, что он не мог или не хотел вырвать руку. Она делала ему больно его же ручкой, выводя на коже татуировку из черных букв. «Идет дождь». Он уставился на свою соднящую руку. «Почему именно это стихотворение?» Она поднесла бокал к губам и облизала стенки изнутри, собирая языком последние капли клубничной гущи. «Потому что дождь идет всегда». «Правда?» «Да, ты и сам знаешь». «Да?» «Когда тебе грустно, всегда идет дождь». Он представил себе Китти Финч под бесконечным дождем, как она вышагивает под дождем, спит под дождем, ходит по магазинам, плавает в бассейне, собирает растения под дождем. Интригующий образ. Его рука так и осталась лежать на ее колене. Она не закрыла ручку колпачком, он хотел потребовать ручку назад, но вместо этого предложил Китти еще один коктейль. Она сидела вся в своих мыслях. Сидела, выпрямив спину, в красном бархатном кресле и держала в руке его ручку. Кончик золотого пера смотрел в потолок. Мелкие капельки пота на шее Китти поблескивали, как бриллианты. Он подошел к бару, положил локти на стойку. Может быть, просить здешних служителей, чтобы его отвезли домой? Нет, невозможно. Невозможно заигрывать с катастрофой, когда она уже произошла. Происходит прямо сейчас. Происходило и раньше, и происходит опять. Но он будет бороться, будет стоять до конца. Он смотрел на черный чернильный дождь, которым Китти разметила его руку, и думал, что она вызвала этот дождь, чтобы размягчить его решимость бороться. Она была умной. Она знала, что делает дождь. Размягчает все твердое. Он смотрел, как она роется в сумочке, что-то ищет. Теперь у нее в руках была книга, один из его сборников, и она что-то подчеркивала на странице его перьевой ручкой. Возможно, она была выдающимся писателем. Раньше он об этом не думал, но теперь вдруг подумал. Джо заказал еще два коктейля месяца. Бармен сказал месье, что сам принесет их, когда они будут готовы, но Джо пока не хотелось возвращаться за столик. Китти хорошо разбиралась в поэзии. Для ботаника даже слишком хорошо. Почему он ей не сказал, что прочел ее стихотворение, что его остановило? Надо ли безоговорочно доверять чутью, которая подсказывала, ей не следует знать, что он разглядел угрозу, спрятанную в ее строках? Он вернулся за столик с двумя бокалами. На этот раз Джо выпил клубничное шампанское залпом, словно это была пинта Эля. Наклонился к ней и поцеловал в губы, влажные от шампанского. Она не противилась, и он поцеловал ее снова. Его черные с серебряной проседью волосы сплелись с ее медно-рыжими локонами. Ее бледные ресницы, зачерненные тушью, трепетали, щекоча ему щеку. Он положил ладонь ей на шею и почувствовал, как зеленые ногти впиваются ему в колено. «Мы целуемся под дождем». Ее голос был одновременно мягким и твердым, как обитое бархатом кресло, как черный дождь из чернильных букв у него на руке. Она шла, крепко зажмурившись. Он вывел ее за руку под тяжелую хрустальную люстру в фойе. У нее кружилась голова, она просила воды. Она услышала, как он спросил у портье-итальянца, есть ли в отеле свободные номера. Она открыла глаза. Холеный итальянец что-то набрал на компьютере. «Да, есть один свободный номер. Только он обставлен в стиле Людовика XVI, а не в стиле ар-деко и без вида на море». Джо протянул ему кредитную карту. Коридорный проводил их в лифт, отделанный зеркалами. Коридорный был в белых перчатках. Он нажал на кнопку нужного этажа. Она смотрела на многочисленные отражения влажной руки Джо, обнимавшей ее за талию. Ее зеленое шелковое платье легонько дрожало, пока они поднимались на третий этаж в бесшумном лифте, пахнущем дорогой натуральной кожей.